И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Бернард вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, 06061999, Феникс, Аризона, Пейлэль, одну пинту. Бармен кивнул и повернулся к витрине, как калейдоскоп, искрящийся множеством разноцветных стеклышек. Стук бильярдных шаров тонул в неторопливой мелодии блюза. Кажется, это Роб Джонсон. И год то кейп мовинг, и год то кейп мовинг. Бледный сигаретный дым, как жизнь, утекающая сквозь пальцы, прозрачный и изменчив. Бернард невесело усмехнулся. Стопка бланков с подписями семи терапевтов ему не мерещится. Листы бумаги уже скукожились и пожелтели, словно от недостатка воздуха. Анемия, серповидно-клеточная, в зрелом возрасте. Симптомы. Сопровождается периодическим отеканием конечностей и головной болью. Возможен дефицит кислорода, обильные кровоизлияния и развитие слепоты. Заключение. Операция невозможна. Здесь свободно. Простите. Симпатичная девушка в клетчатом свитере приветливо смотрела на Берни. Этот стул не занят, для вас он будет свободен всегда. Улыбнувшись, она присела и подала знак бармену. Воды, без газа, 7 подписей, 7 несвязанных друг с другом людей говорят ему в лицо одно и то же. Кажется, что голова гудит не от притока крови, а от похожего на набат приговора. «Какой-то вы бледный», — сказала девушка, — «у вас все в порядке». По правде говоря, не очень, с хрипотцой ответил Берни, отпивая из кружки. Теплый эль с привкусом яблока смягчил боль, и воспоминания о приемах даже как-то отошли на задний план. «Позволите», — она кивнула на стопку бланков. Он не возражал. Глаза девушки бегло просматривали результаты наблюдений, и Берни невольно отметил, что губы ее очень чувственно двигаются при шепоте. «Интересно, она правда понимает, о чем идет речь?» Но через минуту она отложила заключение, и во взгляде ее сквозила неподдельная тревога. «Боже, вы умираете!» Это было именно утверждение, а не вопрос. Почему-то это не расстроило парня. «Увы, все мы когда-нибудь умрем. От автомобиля, от спида, от самолета, от простуды. Вы уже думали, как спастись?» Спросила она, нервно отпив воды из стакана. «Не понял, всякую болезнь можно изничтожить. Вы не исключение, так почему бы не попытаться? Вы же только что читали заключение. Там черным по белому написано. Операция невозможна. Это наследственное заболевание, к тому же кровяное. Но...» Девушка теребила локон. «Вы пробовали обратиться к хирургу, чтобы услышать, как он смеется мне в лицо?» Повисла тяжелая пауза. Теперь из колонок полилось «Йоу Спринклет Хот Фаат Павдер МММ Араунд Мыдар, Алла Араунд Мыдар». Берни меланхолично потягивал пиво, все глубже погружаясь в себя вслед за камнем из переливчатых соло рояля и гитары. Со временем сходство с погружением становилось все более явным, поскольку дышать почему-то становилось труднее. Легкие затрепетали, и кружка с недопитым пойлом опрокинулась. «Нет, нет!» — вскрикнула девушка. «Господи! Бернард! Бернард!» Камень сделал свое дело. Будучи утянутым на дно, парень ничего уже не видел и не слышал. Серые бетонные стены, обугленный, в странных пятнах потолок, мимолетные тени, растворяющиеся в тумане и витающие перед глазами. Что с ним? С кем? Приступ. Кажется, заслонило капилляры. Но жить будет. Знакомый голос. Господи, очнулись. Все хорошо, Бернард. Я нашла доктора, он поможет. Какой еще Бернард? Какой доктор? Готовьте, скрипит кто-то над самым ухом, погружая все во тьму. На этот раз должно получиться. Дышите, дышите. Под ним, скрипящая и очень сильно продавленная нара. Вокруг, очень просторная комната без окон. Перед ним, та самая девушка из бара, смущенно улыбающаяся. Надо же, она ведь блонди. «Простите, что так внезапно, но вы чуть сознание не потеряли. На этот раз все обошлось». Спохватившись, она добавила. «Меня зовут Виктория. Виктория Карт. Бернард. Да уж запомнила под Медкарте-то. А где это мы? Не волнуйтесь. Это дом одного моего знакомого хирурга. Он любезно согласился помочь». «Помощь?» Берни заерзал. «Но что, если я не смогу оплатить? Если понадобится, оплатите по частям», сказала Виктория и встала. «Не сомневайтесь. Он в своем деле мастер, отдыхайте». Бросив напоследок теплый взгляд, она вышла. Бернард уставился в потолок, осмысляя происходящее. «Господи, приступ! Неужели смертельные тиски уже начали давить со всех сторон? Что там, в симптомах? Головная боль, отеки и слепота. Вон, уже и стены расплываются и ходят ходуном. Или это просто слезы? Фы и ешь герраинмас». В проеме, скрестив руки на груди, стоял высокий и очень худой мужчина с всклокоченной седой бороденкой. Ну, вообще-то Амос, Ихтбин доктор Кляйн, к вашим услугам. Он щелкнул пальцами, и вслед за ним зашли двое дюжих громил в явно не по их мерке шитых, белых халатах. Вдвоем они внесли в комнату увесистый, металлический стол. Следом семенил низенький щуплый паренек в надвинутых на нос крупных очках и с цинковым ящиком для инструментов. Семен, Константин, штефте на митте. Герзигель, доставайте, бросил доктор, глядя, как очкарик выуживает и выкладывает на стол хирургические принадлежности, пинцеты, скальпеля, ранорасширители и иглы. Бернард, встревожившись, спросил, а как вы будете лечить анемию? Я слышал что-то про пересадки костного мозга, но... Шприхензифие, перебил Кляйн, фи все равно не поймет. Херпст, что? Не понял парень. Флуч, аузгибуф торчлач. Да, лошится. Кажется, в комнате стало как-то холоднее, или нет, а вот стол показался Берни вообще ледяным. В глаза ударил свет из висящих плафонов. Раздеваться надо, Найн, опустит голову. Подошел Зигиль с пластиковым респиратором в руках, за ним Семен и Константин катили низкий, но широкий контейнер, начинающийся замысловатым фильтром и соединенный с респиратором гибкими трубками. Наркоз, догадался парень, расслабиться, скрипнул доктор, прежде чем Берни сделал первый вдох пьянящего сладкого газа. Интересно, почему они все немцы? Совершенно секретно. Госп Аберштурмф, ССМ, фон Белов, филиал, проект Баттерфляй, 3 и Рек, сектор, программа минимум, активация замещающего модуля HR-7 тот, объект, Homo sapiens, 31 год, мужчина, белый, физически развит средне, но к тестированию допущен, нац, пред, англ, устройство, замещающий модуль HR-7 тот, со вложенной корректировкой хромосом, препарат-катализатор 0814, ранее не испыт, уст, о коем будет отмечено в случае успеха эксперимента, СТ, науч, сотр, Аберштурмбан, Кляйн, 0706992228 РТ, 3, 0727061999, Феникс, Аризона. Я наблюдала за ходом эксперимента и почему-то снова испытывала непонятную тревогу, как тогда, в баре. Как ни старалась думать о чем-то другом, об Отто или очкастом Зигеле, о городе, не подозревающем о прячущихся под землей ученых-фашистах, я все время возвращалась к лежащему на операционном столе человеку, буквально несколько часов назад балансировавшему на грани между жизнью и смертью. Якобы для проверки функций мозга доктор Кляйн попросил парня представить в голове белого медведя. Поначалу ничего не понимавший, тот подчинился, и мне стало жутко, когда он неожиданно задергался, забился и закричал, а тело его начало стремительно преобразовываться. Кляйн объяснял мне принцип действия вживленного в мозг модуля, хотя я почти ничего не поняла. Моей стезей были хирургия и врачевание, что-то про мысленный образ, соответствующий корректировке хромосом. Я каждый день посещаю этого парня, Берни. Кляйн проводит над ним различные опыты, заставляя превращаться в медведя, а я только осматриваю и заношу наблюдения в протокол. Всякий раз, как захожу в комнату, мне становится не по себе. Не нужно быть психологом, чтобы понять, какие мучения испытывает Амос. Отто обращается с ним, как младенец с игрушкой, обливает ледяной водой, вскрывает, заставляет читать надписи на немецком и разрывать куски мяса. Конечно же, бывают и частые проверки на боеспособность. Отто выставляет против медведя охранников, и те, к сожалению, всегда побеждают при помощи электрошокеров. Бернарду очень тяжело, но было бы еще тяжелее, узнай он, зачем все это. Но какое до этого есть дело, когда ты медленно умираешь от кровяной болезни, а вместо лекарства тебе преподносит кнут. И я испытываю колоссальную вину, ведь я пообещала, что он спасется, а вместо этого лишь усилила агонию. Что меня толкало на эту мысль? Несколько недель назад, в поисках живого материала для опытов, предыдущий скончался от сердечного удара, я обнаружила две маленькие серебристые фигурки в виде горбатого медведя и ящерицы. Тут же обожгло сильное ощущение дежавю, и я начала рыться в имевшихся в бункере архивах общества Нинербе. Интуиция не подвела, нацисты кое-что знали об этих странных зверушках. Медведь, например, мог подчинять себе любого зверя любых размеров, а ящерица, о, господи, давала чуть ли не бессмертие. Услышав о медведе, Отто загорелся глазами и провозгласил, что скоро боевых медведей можно будет ставить на конвейер. Забыв про ящерку, Я тщетно пыталась убедить свихнувшегося немца, что второго такого предмета на свете нет, даже показывала вырезки из архивов, но он не желал слушать. Потребовал искать таких же медведей и ушел изучать серебристую фигурку. А через несколько дней я встретила Бернарда Амоса. Что ж я наделала? Зачем пообещала? А каково сейчас ему? Каково это? От кормежки до кормежки, от удара до удара, от человека до зверя. Эта проклятая фигурка окончательно сдвинула доктора. В нем вообще не осталось ничего человеческого. Он спит и видит, как можно скорее поставить на конвейер выпуск разумных, смертоносных и верных рейху клыкастых хищников. Нет, Амос не заслуживает такой участи. Боль в его глазах передается и мне, и я чувствую, что надо отсюда уходить, пока не поздно. Надо. 27.06.1999, Феникс, Аризона. Прикрыв за собой дверь, Виктория осторожно приблизилась к распростертому на наре окровавленному телу Берни. Множество синяков от побоев, кровоподтеки и прерывистое дыхание. Он даже не смог превратиться обратно в человека, слишком был измучен. Она достала из кармана маленькую ящерку и, помедлив, приложила к вздымающейся звериной груди. Буквально в считанные минуты раны стали сужаться, а синяки блекнуть. Вот уже и никаких повреждений, и медведь задышал ровно. Затем Виктория отыскала то место, где сама же в первый день по приказу Кляйна вшила серебряного медведя. Левое бедро. Здесь нет, вот здесь, где тонкий слой тоналки. Так впрыснуть дозу ультракаина, так, теперь смыть крем, вот и шов, где ножницы. Нитки лопнули, обнажая тонкий, но прочный слой силиконового эластомера. Надрез, вот и карман. Карман сделан точно по размерам фигурки, поэтому придется немного расширить. Анестетик уже действует, так что осторожно лезвием по. Закрыв новыми нитками карман с медведем и ящеркой, Виктория устало вздохнула и вытерла пот со лба. Взглянула на морду Берни, который, оказывается, уже давно не спал и внимательно следил за ее действиями. Странно, но это ее совсем не удивило. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Я хочу, чтобы ты жил. Вставай, надо бежать отсюда». Виктория медленно идет по коридору подземелья, а за ней бесшумно топает Берни. Врач заглядывает за каждый угол, ожидая засады. Отто мог уже дать знать охране, но пока что никто на их пути не появлялся. Руки дрожат, девушке действительно страшно, но страх за бедного Амоса намного сильнее. Неожиданно Берни уткнулся носом ей в плечо. «Что такое?» Медведь приложил коготь ко рту, будто говорят «ЭС». Шумно вдохнул. Двое за поворотом. Семен и Константин. Горели порох, оружие. Он открыл уже рот, чтобы сказать девушке, как вдруг охранники сами выскочили из-за угла. Два хищных ствола уткнулись в лицо Виктории. Стихин. Леген сие и хрихан дехин тердем коп, лассен сие диевафе. Девушка онемела от накатившего ужаса, зато медведь долго не думал. Легко оттолкнув врача, он бесшумно прыгнул вперед. От удара по лодыжкам громилы, выругавшись, повалились на пол. Берни отшвырнул пистолеты подальше, потом отчетливо крикнул: «Беги!» Очухавшись, она рванула со всех ног дальше. Бернард заковылял следом, когда в заднюю лапу ему вонзился армейский нож. Боли почему-то не было. Константин, волочась сзади, изо всех сил дернул за рукоять и пробуравил в бедре целую борозду, тут же засочившуюся густой кровью. Амос схватил фашиста за шкирку и почти нежно бросил назад. Константин, ударившись головой о бетон, затих. Второй, Семен, уже встал, добрался до ствола и прицелился в грудь Амоса. Оружие плюнуло крошечным огоньком. И опять нет боли, но почему, Берни? Крикнула Виктория, уходим. Семен выстрелил еще раза три, а медведь бесстрастно смотрел ему в лицо и видел настоящее животное, жестокого зверя, не желающего отпускать свою жертву. Не он, Берни, был зверем, а все они, охранники, помощники, серый Зигель и особенно мерзкий Кляйнц, перестали быть людьми с того дня, как оказались здесь. Ни чувства, ни желания не остались в их головах и сердцах. Наверное, так происходит с каждым, кто возомнил себя богом и коверкает природу по своему усмотрению. Семен, не выдержав, вскрикнул, когда гигантская туша с когтями неуловимо налетела и смачно припечатала его к стене. Он выронил пистолет, прикрыл лицо руками и истово зашептал, наверное, молитву своему Одину или Тору. Оборвался, когда когти длиной в скальпель окунулись в бешено стучащее сердце. Фашист дернулся, захлебываясь в кровавой пене, и сполз на пол. Путь к свободе был открыт. Арматистыла. Василий Суривка. Теорема о несуществующем. 1996 год. Штат Мичиган. Жертва эксперимента пытается спастись от таинственных преследователей, но все не так просто. Он сталкивается с трудностями похуже, следующих по пятам, гончих, к числу которых относится его внешность. П.С. Читатели уже привыкли к тому, что автор прямым текстом рассказывает о своих мыслях, и ничего между строк нет. Здесь же этого добра куча. Невнимательным читателю может показаться, что сюжет краток, бессмыслен и примитивен, но на самом деле все это для того, чтобы додумать своим представлением белые пятна, а на что-то я долгое время намекаю в тексте. Что ж, думайте, но если ничего интересного не найдете, а судьи будут угрожать низкой оценкой, придется выложить небольшое дополнение, но после него думать будет не о чем. Хотя, возможно, нашим удачливым читателям удастся вычислить все условия теоремы и без подсказок. 2 июля 1999 года, штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть. Разве нет? Нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как ни смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на которые он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало, и проект 213 никогда не существовал, и он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников, и, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, людей, которых не существовало, можно легко пересчитать на пальцах. В большинстве своем это агенты секретных спецслужб, и Хьюго с многими из них был знаком. Обычные граждане, пересмотревшие уйму голливудских фильмов, могут и возразить этому факту, но несуществующего в мире действительно остается с каждым днем все меньше, и виной тому глобальная сеть. Похвастаться, конечно, этим знакомством Хьюго не мог, но какую-то гордость за себя он все-таки испытывал. Гордиться родиной он перестал еще в начале 90-х, когда и решился стать частью проекта 213. Так чем же гордиться, как не своей страной? К сожалению, обстоятельства требовали вернуться в реальность, оторвавшись от раздумий. Зная людей, с которыми пришлось иметь дело Хьюго, погоня не должна долго себя ждать, нужно добраться до населенного пункта, а иначе ему не спастись. Честно говоря, в этом штате никому дела не было до того, кто ты такой и откуда, если только ты не покрыт шерстью и у тебя не животная морда вместо человеческого лица. Проблему своей внешности Хьюго не предусмотрел, так как на стадии продумывания плана побега он выглядел в разы человечнее, а сейчас, что он будет делать в городе? Ну, начнем с того, что наш герой выбрал не особо популярный город Маккино-Айленд. Это местечко привлекало маленьким числом населения, никакой полиции, ну и самое главное, что тут жил Джо. С Джо Хьюго познакомился на подземной станции. Он зашел к нему в комнату между исследованием и обедом. Тогда Хьюго было особо неприятно после колдовства ученых, ну и новоиспеченный товарищ был вполне кстати. Разговор между ними завязался очень быстро, и Хьюго увидел в нем своего друга, единственного искреннего товарища из разряда по несчастью. Странно, Но Хьюго посчитал Джо исключением из толпы злобных и коварных жителей станции. Впрочем, Джо там долго не задержался, и уже через месяц его отпустили. Перед уходом Джо оставил адрес, который не мог не сохраниться в памяти Хьюго, но проживает ли Джо по нему сейчас подставляло под вопрос всю идею побега. Хьюго расположился за 5 миль от Маккино-Айленд. Джо должен был жить на окраине города, что и играло Хьюго на руку, но своего дружка он не мог увидеть. Открытая местность не подпускала жертву экспериментов ближе, а народ тут горячий, чуть увидит нечисть сразу без раздумья набьет ее свинцом. Вариант проникновения в город, конечно, был, но Хьюго боялся о нем даже подумать. Для возвращения своего человеческого облика нужно будет всего лишь каким-то образом извлечь из плеча две металлические фигурки, которые неприятно кололись и раздражали окружающие их сосуды. Прошло 2 часа, идея с извлечением фигурок прогрессировала, и вот Хьюго решился на этот рискованный шаг. Он буквально расцарапал себе кожу в том месте, где чувствовал присутствие избытка металла, но тут стало невыносимо больно, и Хьюго взвыл. Ему приходилось ковыряться в собственном мясе, делая разрезы без помощи нужных инструментов, и кроме того, совершенно не разбираясь в хирургии. Наконец-то Хьюго смог разрыхлить вокруг фигурок кровавую почву и теперь мог с легкостью двигать фигурки. 1, 2, 3. Закончив отсчет, Хьюго потянул за фигурки, стараясь вырвать их из кожи, что ему и удалось. На правой его руке, а это была уже не лапа, лежали 2 фигурки. С одной он уже познакомился на станции, это был муравей, ну а вторую зашили без его ведома. Это была какая-то ящерица, кажется хамелеон, но Хьюго не успел ее рассмотреть и упал на горячий песок. Он потерял много сил во время пробежки, раскалил свою голову, благодаря белому солнцу пустыни, а также потерял много крови. Возможно, если Хьюго бы догадался сделать операцию в недалеко расположенном озере, то исход был бы другим. Что ж, в реальной жизни после такого не выживает, но этой же не существует. Евразия. Илья Кирюхин. Цоминкто Америца. Порой надо попасть на другой конец света, чтобы обрести свое счастье. Порой надо попасть на другой конец света, чтобы потерять все, что ждет на другом конце света тебя. 2 июля 1999 года, штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как ни смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки-вивисекторы не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на который он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало, и проект 213 никогда не существовал, и он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников. И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория. 2 сентября 1969 года. Провиденс, штат Рот-Айленд. На мраморном пятачке посреди малахита свежеподстриженного газона стояли 2 мужчин. Рядом столик с мужским набором. Графин виски, пара стаканов и вазочки с солеными орешками и льдом. Между ними не было ничего общего. Старик-азиат в шелковом кимоно, закинув руки за спину, рассматривал редкие деревья сквозь толстые линзы старомодных очков в черепаховой оправе. Его визави, молодой блондин лет 25, в джинсах и нейлоновой сорочке курил с отсутствующим взглядом. «Отто, я пригласил вас сегодня по ряду важных для меня причин». Старик обернулся к молодому человеку. «Во-первых, в этот день моя истинная родина позорно капитулировала перед ордами мирового хама. Во-вторых, сегодня годовщина смерти вашего отца и моего друга, Фридриха Кляйна. Мистер Сира, только в память об отце я пришел в дом бывшего начальника отряда 731, которого и человеком-то назвать язык не поворачивается. Не могу понять, что заставляло отца, блестящего хирурга, работать с вами. Скажите, ради чего я приглашен сюда?» Ответ старика был подчеркнуто лишен эмоций. «Извините, но вынужден напомнить, что Исисира уже 10 лет как умер. Теперь моя родина здесь. Здесь продолжаются мои работы на благо человечества. Что касается вашего отца, так его опыты на узниках Маутхаузена и Освенцима значительно обогатили современную трансплантологию. Со временем, вы сами будете восхищаться научным подвигом отца». Молодой человек с ужасом уставился на старого японца. «Лжете. Отец никогда не был нацистом. Он врач. Клятва Гиппократа». Видимо, он что-то прочитал во взгляде японца, сник, сделал несколько неверных шагов и опустился на стул. «Отто. Нацисты, коммунисты, империалисты, пацифисты – это слова, которые не значат ничего. Знание и человеческая воля – вот истинная цель ученого. Ради нее Джордано Бруно взошел на костер, а вы вырезали у живых детей органы. Ради чего, Сиро-сан, дурак, молодой дурак, нельзя осчастливить человечество, не измазавшись в дерьме. Мы с твоим отцом посвятили свои жизни будущему человечества, будущему, в котором нет места уродам, вся жизнь которых – обжорство и похоть». Молодой человек вскинул голову, и старик понял, что попал в точку. Операция по привлечению восходящей звезды физиологии Отто Кляйна под крыло 4-го рейха прошла утром. Сегодня Отто собрался предложить руку и сердце прелестной активистке университетского антивоенного комитета Бикки Тетчер во время завтрака в их кафе. Коробочка с кольцом лежала во внутреннем кармане. На сегодняшний концерт Хендрикса в Провиденс стекались хиппи со всех штатов. Палатки и мусор заполонили городской парк. Отто с брезгливостью пробирался среди нечистот. Неожиданно родной голос заставил его оглянуться. «Отто, давай к нам». Его Бикки в ярком бесформенном балахоне, безобразно распахнутом на груди, пьяно улыбалась в объятиях толстого негра у одной из палаток. Кляйн, как сомнамбула, подошел к ним. Ткань палатки не могла заглушить криков оргазма. В воздухе плыл аромат каннабиса. Полог палатки приоткрылся. Сопение и крики стали громче. Из палатки выползла обнаженная толстуха и, обведя всех мутным взглядом, пробасила: «Кто хочет согреться? Нам и здесь хорошо». «А, Отто?» Бикки подмигнула Кляйну и радостно взвизгнула. Негр запустил руки ей под балахон. Молодой человек не выдержал. Его стошнило, и он, спотыкаясь, побежал прочь под хохот компании. Стоило ему скрыться, как в палатке все стихло, и Бикки брезгливо сбросила руку негра со своего плеча. «Кончай балаган, урод! Лотер, мальчик, сворачивай свою шарманку! Дело сделано!» Она сняла с шеи кулон в виде серебристой бабочки и превратилась в пожилого лысого мужика. Участники представления быстро сложили пожитки в армейские сумки и покинули лагерь детей цветов. Труп Ребекки Тетчер был найден в общежитии кампуса. Несчастная поскользнулась на лестнице и проломила себе затылок. «Надеюсь, люди Рейхсфюрера не переборщили», — подумал старик. Он подошел к Кляйну, обнял его за плечи и прошептал: «Будущее в твоих руках, будущее без грязи и пошлости». Отто плеснул в стакан виски и залпом выпил. «Ненавижу этих скотов». Глаза молодого человека горели лихорадочным огнем. «Что я должен делать, дядя Иси?» 25 июня 1999 года, штат Аризона. Однообразная дорога неожиданно вывела машину к аквамарину озера Мид. Зеленый оазис, окружавший несколько одноэтажных строений, олицетворял саму жизнь среди безжизненно рыжих скал. В тени КПП армейский сержант шевелил пальцами в тазу с водой. Не вытаскивая изо рта гавану, он взглянул на федералов в ГМТ-800. Длинно сплюнув горечь, вдавил кнопку, шлагбаум дернулся вверх. Связываться с ФБР себе дороже. Наверняка, в молодости была красавицей, вздохнул Отто Кляйн, рассматривая портрет на рабочем столе. С фотографии на него были устремлены разноцветные сине-зеленые глаза красивой пожилой женщины в белоснежной парке. Вспомнилась дарственная на обороте. Отто Кляйну с наилучшими пожеланиями в день 50-летия. Рейхсфюрер М. фон Белов. 10 лет тому назад Айзентригер организовал их встречу. Энергия рейхсфюрера покорила Кляйна. Под действием магии ее разноцветных глаз он проникся верой в победу национал-социализма и торжество Четвертого рейха. Проект «Кони Апокалипсиса» входил в завершающую стадию. В ближайшие дни Лотер должен привести первую партию мишек, зубастых лошадок для воинов ада, подумал Кляйн. Приятные мысли нарушил помощник. «Сэр, к вам ребята из ФБР? Ок, надеюсь, они ненадолго». Он лежал, не открывая глаз. Запах дезинфекции щекотал ноздри. Пошевелиться не давали ремни, которыми он был прикован к кровати. «Доктор Кляйн, похоже, мы напрасно сорвали с места эту парочку. Никакой следящей аппаратуры, только магнитола, фотоаппарат и пачка презервативов». Хьюго, скосив глаза, увидел две фигуры в белых халатах. Тот, что постарше, пренебрежительно бросил. «Видимо, такова их судьба. Возьмите анализы и прикиньте, что из их биоматериала может пригодиться. Тушки разделаем, когда уберутся федералы». Не успел молодой человек осознать чудовищность сказанного, как почувствовал укол в вену, и его сознание померкло. Они встретились на заправочной станции в Баудер-Сити. «Хай, не подбросишь девчонку, которую ждут в Вегасе». Видимо, хваленый американский автостоп подвел девушку, и Хьюго был не первый, к кому она подошла. Ее, якобы, в этой заднице бросил парень, и она хотела вернуться в Вегас. Мокрая футболка подчеркивала красоту тела, шапка рыжих волос, тонкий с горбинкой нос, широко открытые зеленые глаза, пудра дорожной пыли на лице. Хьюго уже представлял глянец журналов с этим лицом. Вторую неделю его родстер колесил по Аризоне с целью собрать серию фотографий для немецких туркаталогов. Крепкий коктейль из духов, пота, бензина и мокрая майка решили все за Хьюго, и он распахнул дверцу. «По правде говоря, меня никто не ждет. Сам-то откуда?» – виновато произнесла она, когда город растворился в пустыне. «Германия. Фотограф. По-английски все понимаю, но говорю с трудом». Он тщательно подбирал слова. «Если вы не против, предлагаю пообедать и махнуть к озеру Мид, искупаться». «Вау, ты классный, купаться. Вперед, вперед, вперед. Давай знакомиться, я, Виктория Карт». Ее волосы факелом развиваются на ветру. «А, тебя, Хьюго?» Заглянув в ее глаза, он физически ощутил, как ветер сносит крышу. Сегодня они должны были встретить уже третье утро вместе. Ее голос возвращает в реальность. «Хьюго, быстрей». Ее волосы щекочут ухо и щеку. Не открывая глаз, он протягивает руку. Мысль, что руки свободны, подбрасывает с подушки. Поцелуй Виктории окончательно приводит в себя. Стоило скинуть ноги с кровати, как холод электрическим ударом отозвался в паху. «Слава богу, Грифон на месте. Теперь у нас есть шанс вырваться на свободу». Семейную тайну и проклятие мужчины семьи Хьюго из поколения в поколение хранили в себе. Разноцветие глаз скрадывали цветные линзы. «Быстрее!» — ее шепот грохочет в пустой палате. Проскользнув тенями по коридору, они спустились на подземную стоянку. Ключи оказались только в ФБРовском Тахо. «Ныряй в багажник и жди меня. Я скоро». Выступ стены позволил укрыться и сосредоточиться. Кем ему надо стать? Что просить у Грифона? До этого он ни разу не использовал семейную реликвию. Никогда. Удар холодной молнии пронзает тело. Боль сотрясает каждую клетку. Мир теряет краски. Стремительно приближается пол. Боль отступила. Огромная змея заскользила в темноте пожарной лестницы вверх. Плоская голова удава протиснулась в операторскую. Бросок и перекошенное лицо охранника отразилось в выключенных мониторах. Змея ослабила кольца, и тело с раскрошенным скелетом осело на пол. В центре комнаты присмыкающееся сворачивается в клубок. Конвульсии сотрясают змею. Человек возвращает свой облик. Он склонился над мониторами видеокамер. Монитор 1. «Профессор, условия сделки меняются. Странное серое существо, прозрачная кожа которого делает его похожим на призрак, нависает над доктором Кляйном. Оставьте себе артефакты Сесира. В обмен на технологию биопрограммирования животных нам нужна молодая пара, которая попала к вам сегодня. Нужна живьем. Сейчас они на стоянке и пытаются бежать». Хьюго уже было бросился вниз, но его остановили слова, раздавшиеся со второго монитора. Монитор 2. Двое мужчин. Один в ботинках лежит на кровати, другой – перед экраном телевизора. «Бен, чувствуешь тухлятину? Не нравится мне этот профессор и фургон с Human Organ for Transplant на борту. Думаешь, Франкенштейн здесь туристов на запчасти разбирает? хмыкнул его собеседник, не отрываясь от экрана. Прекращая читать Стивена Кинга, медлить нельзя. В несколько прыжков Хьюго слетает вниз. Рев двигателя и визг покрышек внедорожника заглушают грохот выстрелов. Машина рвется вверх по серпантину паркинга и, сбивая шлагбаум, мчится прочь от объекта 213. Через 5 часов они были уже на другом конце штатов. В квартире, ключи от которой им дала подруга Виктории, они почувствовали себя в безопасности. Виктория исчезла на третий день. Хаос разбросанных вещей и битой посуды заставил вернувшегося из супермаркета Хьюго замереть на пороге. Зуммер телефона привел в чувство. «Это Кляйн». Голос профессора не предвещал ничего хорошего. «Молодой человек, немедленно возвращайтесь, и ваша подружка не пострадает. Никакая опасность вам не грозит». «Не грозит», — скрипнул зубами Хьюго. «Я убью тебя, Кляйн. Обещаю, я сделаю это». Он уже собрал дорожную сумку, когда из-за двери раздалось: «Откройте, ФБР». Треск выламываемой двери Хьюго не слышал. Город, раскинувшийся под ногами, заглушал все. Сейчас он по достоинству оценил пожарные лестницы старых многоэтажек, на которые можно было попасть прямо из окна квартиры. Вечером он подрулил к мотелю, из которого уехал в день встречи с Викторией. Номер «Близнец» заставил вздрогнуть. До ночи оставалось еще время, и он заставил себя уснуть. Проснулся он за полночи, в чем мать родила, вышел на галерею мотеля. Огромный кондор, тяжело хлопая крыльями, устремился в сторону озера Мид. Попытки проникнуть внутрь объекта 213 увенчались успехом только на третий день. В шкуре медведя Хьюго занял пустующий бокс трейлера. Кляйн не мог понять, почему подручный Эйзен Триггера сообщил, что один из медведей не перенес дорогу. Нажравшись мяса, в вольерах дремали все 7 животных. Запах крови, меха и экскрементов заполнил помещение. До начала эксперимента профессору необходимо было решить еще один вопрос. Пару часов назад его человек в ФБР сообщил, что директор бюро интересовался амулетом Исисира, серебристой змейкой, и заказал в региональном отделении Аризоны машину до объекта 213. Цель визита была очевидна. Бюро потребовался артефакт старого японца. Кровь пульсировала в висках. На объекте доверять никому нельзя. Вывести змейку не успеть, да и не дадут. За годы обладания предметом он так и не понял его ценность, но расставаться с ним не хотелось. Где спрятать предмет? Решение пришло неожиданно. Приказав всем покинуть помещение зверинца, профессор в халате и маске с биксом в руках вошел в вольер со спящим медведем. Укол разбудил Хьюго. Тело не слушалось. Он только повернул голову и увидел человека в белом халате. Тот резко отпрянул. Лиси, Дербеер Мусчлафин. Медведь попытался встать, но ни один мускул не дрогнул в могучем теле. Укол сделал свое дело. Его ждала смерть. Вивисектор не торопился. Наконец, открыл бикс, достал скальпель и рассек кожу животного. Хьюго спиной чувствовал прикосновение. Профессор, вместо того, чтобы прятать змейку, лучше достаньте из этого зверя другой артефакт. Неожиданно раздался в голове Хьюго чей-то шепот. Он скосил взгляд, но ничего не увидел. Какой артефакт? Взвизгнул Кляйн. Посмотрите в паху животного, прошелестел голос. Топот ног. ФБР. Всем оставаться на местах. Неожиданно Хьюго вспомнил, как когда-то стоял перед дверью тамбура. От жажды свободы перехватило дыхание. Перестук колес. Толчок в спину. Ветер ударил в морду. Ветеран Ирака Джек Габбана, уединившись в тамбуре, затянулся косичком. Неожиданно огромный белый медведь закрыл дверной проем. Инстинкт бывалого солдата подсказал точный удар ногой. Удар о придорожную насыпь на мгновение выбил дух. Острая боль в лапе, руке. Комментарии и оценки. Сержик Пилевич, очень интересный рассказ, автор жжет не по-детски. Сюжет на редкость интригующий. Хорошая философия, заставляющая задуматься о жизни. Артем Манутов, насчет философии, как сказали выше, согласен. Но, по-моему, рассказ тяжелый, очень тяжелый. Так что извините, не понравился. Денис Питерский, вау, знакомые имена. Эйзен Триггер, Лотер Отто, все в сборе, отлично обыграно задание, будто мы возвращаемся к тайне задолго до нее и узнаем, как предысторию, так и само знакомство с Викторией, так и последствия. Шикарно, интересно, эмоционально. Очередной временный виток совершил цикл. И снова точные исторические имена и даты. Очень хорошо получается у автора обыграть известные события, но в другом ракурсе и применительно к другой реальности. Очень мне по нраву ваша фантазия, Илья, спасибо. Илья Кирюхин, Денис, огромное спасибо. Признаюсь, ждал вашего мнения. Действительно, Когда этногенез начал свое победное шествие, самым поразительным его качеством был историзм. Поэтому и в рассказах, и в книгах особое внимание историческим фактам и личностям. С уважением, Артем, действительно, рассказ тяжелый. Что может быть легкого в том, что люди теряют любимых, из молодых романтиков превращаются в фашистов-убийц? Сержик, огромное спасибо за теплые слова, спасибо за почин. Когда первый отклик позитивен, начинаешь больше верить в свои силы. Екатерина Хомутова, очень увлекательный рассказ, сюжет реально затягивает. Илья Кирюхин, Екатерина, большое спасибо от всей нашей команды. Жалко, что существующий лимит знаков не позволил развернуть все линии интриги, предложенной Шимуном Врачиком. Стас Каздаба, хороший вышел рассказ. Мне понравился, красивая постановка вербовки, развитие событий. К сожалению, много чего непонятно, т.к. Я еще не все серии этногенеза прочитал. К какой серии этот рассказ? Екатерина Максимкова, интересный рассказ, вызывает много эмоций. Интересная линия сюжета. Илья Кирюхин, Стас, по поводу серии, по месту действия и во временном интервале события не попадают ни в один из существующих проектов. Все еще впереди. Екатерина, мы старались. Нравится ли вам работа нашего художника? Андрей Маурин, 1. Язык, как всегда, на высоте. Читать одно удовольствие. Но вот сюжет в этот раз подкачал. Начало очень хорошее, интригующее, но по мере продвижения события становятся все более путанными. Трудно увязать их в общую картину, особенно после включения в повествование Хьюга и Виктории. Неудачливая парочка больно легко сбежала, хотя потом Викторию также легко нашли. Екатерина Максимкова, конечно, нравится. Бросается в глаза капля крови и девушка, что намекает на развитие событий в рассказе. Искренне радует, что и современные художники могут делать животрепещущие идейные произведения. Михаил Мухин, 1. Как и в прошлый раз, не могу ни к чему придраться. Все на месте, атмосферность, сюжет, ну, а самое главное, язык. 10 баллов, 2. Задание выполнено на отлично. 5 баллов, 3. Красивое оформление и хорошее количество лайков, комментов. 5 баллов. Итог, 20 баллов. Денис Четверов, как и в прошлый раз, было интересно читать, но закрученный в начале сюжет постепенно выдыхается к концу. Началом послужило согласие Виктории поехать и искупаться в озере, ну а под конец, смысл был зашивать змею в медведя, и почему это был именно Хью. 7 баллов. Сам процесс трансформации не показан, но, что более удивило, Хью трансформировался в змею, потом обратно в человека и таким же сбежал. На базу же вернулся в образе медведя. Сам процесс не показан в обоих случаях. Видимо, это воздействие грифона. 3 балла. Хорошие отзывы и много лайков. 3 балла. Георгий Гончарук, Денис. Так сколько именно баллов за первое? Элефант. Юрий Круглов, Ежи Тумановский. Медвежье сердце. Беглые белые медведи, злобные фашисты. Доктор Вивисектор и ветеринар-спаситель, агенты ФБР, отважные полицейские, меняющие обличья оборотни, здоровый юмор и реверансы в сторону русской классики, это, а также многое другое в блокбастере от нашей команды, рассказе «Медвежье сердце». А вот кто любит Хью Джекмена и Росомаху, у нас все то же самое, только лучше. «Медвежье сердце» или «Ложный след для искателей артефактов». 2 июля 1999 года. Штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет. Никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как не смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар, было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. «Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, я убью тебя, Кляйн. Обещаю, я сделаю это». Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на который он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало. И проект Вервульф никогда не существовал. И он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников. И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, она, как и он, тоже жертва эксперимента проклятого Кляйна. Только она его понимала и приносила вкусные чизбургеры, чикен-наггетсы с соусом карри и картошку фри. В те редкие моменты, когда им удавалось побыть наедине, они всегда мечтали о побеге. Сбланот с бланотком. Само собой вырвалось изо рта, пасти, Хьюго от этих воспоминаний. Так всегда происходило перед неконтролируемым перекидышем. Нет, только не сейчас. Снова замотал он головой. Или уже мордой. Вот дерьмо. Хьюго взглянул в лужу у насыпи. Оттуда на него смотрела мохнатая белая морда с коричневым ухом, торчащим из-под намотанных на голову бинтов. Все-таки путалась моя бабка с гризли, совсем не кстати подумалась медведю. Испортила породу с южанином, старая потаскуха. Он шлепнул в сердцах по луже и тут же дернулся от боли, пронзившей плоть. Нет, ему определенно нужен врач или ветеринар. И сломанная лапа, рука, еще не самое страшное. Хотя, конечно, с такой травмой до Великих Озер ему не добраться. Страшнее то, из-за чего теперь за ним идет охота. То, что зашил в него сукин сын Отто Кляйн. За перелеском у насыпи виднелась серая полоса трассы, и медведь, прихрамывая на правую переднюю руку, да лапу же, черт, поковылял к дороге. Он не скрывался. Как скроешь такую тушу белого цвета, если вокруг нет ни грамма снега? Указатель возле дороги возвестил, что до ближайшего городка топать еще 20 гребанных миль. Нет уж, увольте. Без колес от ФБР ему не удрать. Агент Ред, хоть и дурак, но даже он рано или поздно возьмет след пешего беглеца. Хьюго не знал, что подумал водитель серого Бьюика, когда посреди дороги возник голосующий медведь. Да и сам водитель не знал. Он просто остановился и посигналил, пытаясь решить проблему самым простым способом. «Отлезь, гнида!» — рявкнул на владельца машины медведь, практически с мясом выдернув дверцу и заглядывая в салон. Тот поспешно выполнил просьбу, так, что только пятки в лесу сверкнули. Передние сиденья, которые мешали Хьюго залезть в Бьюик целиком, отправились на дорогу. Кстати, потолочный люк в этой колымаге был не только хрупким, но и совершенно лишним. Найти ветеринара в 20-тысячном Уэйне оказалось плевым делом. Судя по телефонной книге, он там был один-единственный. Приемная ветеринара опустела очень быстро, когда в покоях показался настоящий белый медведь. И еще неизвестно, кто кричал громче, перепуганные звери или их хозяева. «Твою мать!» – спокойно прокомментировал происходящее Хьюго. «Твою ж мать!» – повторил он, когда его надежда на спасение, доктор Дулитл, лишился сознания. «Нет!» Пожилой ветеринар стойко выдержал появление зверя у себя в кабинете и даже выудил откуда-то кусок сахара. Но когда белый медведь на чистом английском объяснил Дулитлу суть своей проблемы, рассудок доктора не выдержал и отправился ненадолго прогуляться в астрале. Хьюго с досадой рыкнул по медвежье и плюхнулся на пол рядом с человеком и стал ждать. Взгляд его затуманился, и он мысленно вернулся в недалекое прошлое. Воспитанные люди не сидят за столом, сложив на него ноги, наставительно сказал Отто Кляйн, выключая телевизор. Хьюго недовольно посмотрел на него, но спорить не стал, приподнял ноги, лапы, со стола и уселся на стуле, как того требовал хирург. «А президент сидит», — сказал он, чтобы оставить последнее слово за собой. «Я видел по ТВ. Во-первых, ты не президент», — спокойно сказал Отто. «А во-вторых, не надо брать пример с плохо воспитанных людей, даже если это сам президент. Сейчас в столовую подадут обед, будь добр помыть руки и проследовать туда». «Столовая шмаловая», — недовольно сказал Хьюго. «Развели тут викторианские порядки. Мне пацаны-охранники сказали, что они дома перед ТВ жрут, и никто им салфетками в нос не тычет». «Хьюго, прекрати немедленно», — холодно сказал Отто. «Твоя задача — научиться быть человеком. В животное превратиться никогда не поздно. Воспоминания ли были тому виной или начался естественный процесс перехода, Но Хьюго вдруг ощутил, как начинается обратный процесс. Шерсть на руках, лапах исчезла, клыки и когти, уже ногти, стали человеческой формы, трансформировались в кости, уменьшился объем тела. «Дай сигареточку, у тебя рубашка в клеточку», — сказал совершенно голый человек, приходящему в себя доктору. Ветеринар закатил глаза и потерял сознание вторично. Но теперь Хьюго не боялся по неосторожности причинить вред человеку. «Руки и ногти — это вам не лапы и когти». Всего минута тормошения и легких пощечин привели доктора в чувство. «Доктор Дулиттл», — как можно спокойнее произнес Хьюго, — «я повторяю свою просьбу. Мне нужно наложить гипс на правую руку и достать кое-что из полости живота». Доктор несколько минут безмолвно созерцал нечто странное в своем кабинете. Вместо белого медведя, перед ним стоял обнаженный молодой мужчина со смуглой кожей и крупными чертами лица, наверняка в роду был афроамериканец. «А где медведь?» – осторожно поинтересовался ветеринар у незнакомца. «Я его прогнал, не моргнув глазом», – соврал Хьюго. «Видите, даже руку об него повредил». Дулиттл поднялся, выглянул в окно, опасаясь увидеть на площади медведя, но, разумеется, никого там не обнаружил. «Наверное, стоит вызвать полицию», – осторожно сказал Дулиттл. «Думаю, это уже сделали и без нас», – сказал Хьюго. «Доктор, услуга за услугу, поможете мне?» «Я слышал, что ветеринары – это самые лучшие врачи, которым что зверя, что человека заштопать, разницы нет, а про вас и вовсе слава идет через все штаты. То ли капелька наглой лести помогла, то ли пожилой ветеринар еще не пришел в себя после шока, но вместо разговоров он просто указал Хьюго на дверь операционной, даже не спросил страховой полис или еще какой документ. Вправить руку и наложить гипс оказалось для опытного костоправа делом 5 минут. А вот вторая просьба его очень удивила. Хьюго собрался было наплести, что он был ранен во вьетнамской кампании, что его пытали коммунисты, и только недавно он сбежал из России, где все еще существующие КГБ вшило ему в организм опасное для американского народа устройство, которое обязательно надо извлечь, как доктор положил ему на лицо марлевую повязку, пропитанную какой-то остро пахнущей дрянью, и сказал: «Я ничего не хочу знать, и мне не нужны проблемы с полицией, поэтому сделаю, что вы просите, а потом вы исчезнете и никогда никому обо мне ничего не расскажете». Договорились? Засыпая на операционном столе, парень подумал напоследок: только бы во время операции не перекинуться. Ему снилась красивая церемония обеда в доме Отто Кляйна. Круглый стол в белоснежных кружевах, фарфоровая посуда, Вика в белом переднике разливает суп из керамической кастрюльки. «Отто Кляйн, дай виски», — говорит Хьюго, жадно втягивая ноздрями запах рыбы, едва заметно струящийся с улицы. «Нет проблем», — пожимает плечами хирург. «Виктория, примите у Хьюго тарелку. Сейчас наш недочеловек сделает шаг в сторону зверя и пойдет к своей миске в вольере». «Нет, не хочу в клетку», — вскрикнул Хьюго, но тут откуда ни возьмись появились охранники в сером и весело хохоча потащили его вниз, в подвал. Он пришел в себя в крохотной палате на одну койку. Туловище было плотно перебинтовано, а оба извлеченных предмета лежали рядом на тумбочке. Две маленькие блестящие фигурки из серебристого металла. По-хорошему, ему бы подождать, пока швы затянутся, но Хью и без того потерял много времени. За это время здание ветлечебницы заполнили офицеры полиции и местные волонтеры. Их голоса Хьюго слышал сквозь тонкие стены палаты. Наверняка новость дошла и до федералов, а значит, и до Кляйна, потому следовало как можно быстрее делать ноги. Несмотря на боль в боку, он достаточно легко вылез в окно и, накинув прихваченный из палаты белый халат, уверенно двинулся вокруг здания. Угнанный им Бьюик находился там же, где он его и бросил. Только рядом стояла пустая патрульная машина, видимо, ее экипаж сейчас находился в клинике. А Хьюго, как раз, давно мечтал покататься на машине с мигалками. Нагнали его, когда Хью уже видел отблески полуденного солнца на поверхности Гурона. За ним белели шапки ледников, такие обманчиво близкие. А канадская граница, вот она, рукой подать. Но добраться до нее помешали парни в сером, появившиеся словно из воздуха. Шутки кончились, как и бензин в машине. Хью снова вспомнил о Виктории, и о том, как ее взяли серые при победе. Ярость в один миг затуманила разум, и Хью будто со стороны услышал собственный голос. С блонатком лопнули бинты, треснул по швам украденный халат, разлетелся на осколки недавно наложенный гипс. Медведь взревел и кинулся на врагов, но серые не стали церемониться. Несколько разрядов парализатора, И вот уже бравые головорезы Отто Кляйна фотографируются с живым трофеем, придерживая его почти бесчувственное тело за лапы, на фоне зеленки и оставшихся недостижимыми ледников. Но радость их была недолгой. Прострекотал над головой геликоптер с надписью «ФБР», на дороге появилась целая кавалькада автомобилей с мигалками, из них выскочили парни в куртках с той же аббревиатурой, что и на вертолете. Подопечные Отто отдавать добычу просто так не захотели и моментально заняли оборону. Бессмысленно и глупо, но на то они и серые. Завязалась перестрелка. Хьюго лежал безвольной тушей, слыша свист пуль над головой, и молился, чтобы хоть одна из них досталась ему. Он не хотел возвращаться ни к серым, ни в зоопарк Феникса. Свобода или смерть? Охота за уликами на фирму Линденвольф, чья деятельность долгое время тревожила бюро, увенчалась успехом. После этого случая они всерьез подставились. Ордер на арест всех сотрудников этой липовой фирмы уже был выписан, и отдел в Аризоне отправил группу захвата. Федеральные агенты собирали оружие, гильзы и тела убитых. В такой толчее никто не обратил внимания, как кто-то в форменном жилете ФБР, таком же, как у всех остальных, выудил что-то из осколков гипса и неспешно направился к шоссе. Отто Кляйн снял жилет с надписью «ФБР» и бросил его в мусорный бак. Из переулка, где он находился, открывался отличный вид на хед-офис фирмы Линденвольф, который в данный момент штурмовали бойцы ФБР. «Отлично», — улыбнулся доктор каким-то своим мыслям. Сзади к нему бесшумно подошла черноволосая девушка. «А, Виктория», — не оборачиваясь, произнес Отто, «вы хорошо сыграли свою роль, как и я», — Отто засмеялся. «Спасибо, что верили мне все это время. Фашистское гнездо разорено, наши враги вряд ли вновь примутся за проект Вервульф. Вы довольны?» — спросила Виктория у него. «Да, все прошло, как и планировалось. Идея живого контейнера для похищения могущественных артефактов оказалась настолько блестящей, что нам теперь даже не надо прятаться от мести серых. Федералы, как вы видите, всерьез взялись за Линденвольф. Те, кто все это время был в тени, скоро себя проявит. Особенно после того, как узнают, что Отто Кляйн исчез, а предметы так и не были найдены. Все подготовлено как надо. Думаю, и месяца не пройдет, как все главари окажутся за решеткой. А что с Хью?» — поинтересовалась девушка. «Вы о медведе? С ним все в порядке, он жив. Скорее всего, его вернут в зоопарк. А вы к нему неравнодушны, а? Просто в нем больше человеческого, чем во многих, рожденных людьми. У него по-настоящему большое и доброе сердце. Сердце настоящего человека, будь оно хоть трижды медвежье». Кляйн задумался всего на секунду. «Я всегда считал, что все обусловлено качествами личности донора. Это особенно хорошо видно на операциях по продлению жизни, хоть не все мне понятно и сию пору. А ведь мой учитель провел подобную операцию еще в начале века». Отто взглянул на девушку и прервал сам себя. «Хотя, неважно, я не против того, чтобы взять Хьюго с собой. Я смогу произвести пересадку гипофиза так, что реакция уже никогда не будет обратимой. Значит, его способности к перевертыванию из медведя. Это было сделано всего лишь для пользы дела. Только становясь то человеком, то зверем, он сумел организовать побег, не поставив под подозрение нас с тобой, прорваться через все преграды, а потом успешно бегать от серых и ФБР несколько дней, давая нам возможность произвести все необходимые приготовления. Процесс сочеловечивания может быть стабильным», — уверил Викторию Отто. «Но, мы заболтались». Он запустил руку в нагрудный карман. При этом лицо его будто поплыло, как свечной воск. Через несколько минут перед девушкой стоял крепкий статный мужчина с сединой на висках. Он протянул руку. На ладони лежала серебристая фигурка бабочки. «Ваша очередь, Виктория. Примите от меня этот подарок». Через 5 минут внешность девушки также претерпела существенные изменения. Вместо жгучей пышногрудой брюнетки рядом с хирургом стояла спортивного сложения блондинка. Она кокетливо провела рукой по платиновым волосам и вернула фигурку владельцу. «Дарю вам эту фигурку, профессор Барменталь. Ну что, куда теперь?» Тот, кто еще недавно был Отто Кляйном, принял дар из рук женщины. «Домой, конечно, домой», — и извлек из другого кармана вторую фигурку. «Но сначала Феникс, заберем у них нашего Мишку. Двое. Я и моя тень. Александр Жуков. Проект Берсеркер. Отто Кляйн, фашистский профессор Вивисектор, берется за новый проект Берсеркер, создание боевого оборотня с вживленной псевдоплотью, для охраны базы в Арктике. Удастся ли профессору в полной мере воплотить проект в жизнь, или все же что-то пойдет не так?» 2 июля 1999 года,